Эльфийский поселок тоже постепенно обрабатывал, точнее искал тех самых недовольных своим положением ведомых личностей вроде Туки. Они хоть и сыкуны, которые и носа не высовывают дальше знакомых лесов, но в то же время очень легко поддаются стадному инстинкту, особенно когда кто-то вроде Фририн, которая так-то самая старшая в их деревне и самая авторитетная и мудрая, резко начинает их агитировать прислушиваться к еще одному древнему эльфу-волшебнику, который точно знает, как сделать их жизнь лучше. Проблема в том, что те, у кого жизнь не так хороша, ни хрена не хотят менять и никого не слушают. Но и без них нашлось два десятка эльфов, что были в положении Туки, то есть из 150 примерно 15% поддались моей харизме и согласились последовать со мной туда, где им точно найдут пару, и даже согласились работать и учиться эту работу выполнять как следует. А мне ничего сложного не нужно. Просто сымитировать бюрократическую машину, что сойдет за подобие государства. То есть мои эльфы притворятся представителями этого племени, но по факту в этом поселке их никто слушать не собирается и будут жить как живут, делая вид, что никаких эльфийских властей нет. Для них я на Ничейной горе построил телекинезом целый город с фэнтезийными арками, водопадами и прочими архитектурными излишками. Мне даже самому начало казаться, что вот тут реально все время тысячи лет жили эльфы и прятали свой тайный город от простых смертных. Главное, что двум десяткам неприкаянным эльфам тут понравилось, да и сухпайки с тушенкой и прочими продуктами раздобытыми кака им тоже понравились, особенно то, что они бесплатны. Столовка, где все это превращали в супы и каши, и стала первым рабочим местом, в котором эльфы реально работали, но даже так всех занять не получилось, и то работали на кухне они по сменам. Чтобы исправить эту ситуацию, я схватил Фририн и Туку и полез в соседнее племя эльфов. Там на месте, недолго думая, спросил у старших, есть ли у них ненужные никому эльфы. Те, конечно, обиделись, но когда сказали им, что у нас в деревне все ненужные собрались вместе и не против посмотреть среди их ненужных себе пару, то эти быстро выпнули на мороз великовозрастных дармоедов. Впрочем, дармоеды сами были не сильно против познакомиться с эльфами, которые им точно не родственники. Прошерстив где-то два десятка племен по всему лесу, мы с девочками в итоге набрали себе 1500 никому не нужных эльфов, которых напрягли всевозможными занятиями, включая искусство и всякие ремесла, отчего почти все себе нашли развлечения, а те, кто руководил важными для жизни вопросами, в итоге и стали представителями этого города и всего эльфийского леса, с которыми и будут говорить японцы. И я в форме древнего эльфа и стал для них королем, хотя по факту эльфы знали, что такое король, но никогда не имели своего собственного и не собирались заводить. Но кто будет спрашивать мнение кривозубых крестьян, если количество на моей стороне? А в моем городе все реально меня боготворили, считали то, что они послушали меня своим самым удачным решением за всю жизнь. В общем, все жрали, трахались и развлекались, так что и жаловаться им ни на что. А менять что-то в своей жизни они любить еще не начали, так что королем мне быть еще долго и счастливо. А Фририн моя королева, Тука же моя любовница, и это не моя идея Туки, которая с уборщицами посмотрела какую-то сопливую корейскую дораму, героиня которой была любовницей. В ходе постройки города я прилично заебался, причем не в процессе стройки, а в попытке придумать всем эльфам работу, за которую им будут платить деньги, хотя это фактически талоны на консервы и прочие вкусняшки, которые можно получать сверх того, что они едят в столовке. Эльфы не жадные, и обычно столовки им вполне достаточно, но ценность талонов они признали и начали менять их на услуги и товары других эльфов, а иногда и таскать с города консервы своим родственникам в свои прежние племена, попутно меняя их на что-то, чего не достать в городе. Конечно, уходить с города насовсем никто не собирался, особенно когда там их ждет вторая половика, которая тоже нередко навещает свою родню в другом племени. Но такие торговцы прилично улучшили экономику города и даже привлекли молодежь из племен, куда мы с Фририн и Тукой не заглядывали. Эльфийский лес, он побольше, чем 1500 километров как круг Маикша, городка эльфов. Да и светлые, как оказалось, тут не одни единственные эльфы, и в горах нашлись еще и темные, которые тоже имеют своих неприкаянных детишек с плохой наследственностью или которые родственники всем незамужним эльфам противоположного пола. Таким образом, у нас быстро появилась приличная диаспора иномирных сородичей Курайды, что подвигло ее на переселение в мой город и становление королевой темных эльфов. Ага, она, как и Фририн, тоже назначила себя моей женой, а значит и королевой, что представляет интересы темных собратьев. И то, что они изначально с других миров и говорили на разных языках, ее волнует мало. Впрочем, как и в случае с кривозубыми крестьянами, светлых кривозубые крестьяне темных даже не подозревают о том, что у них там какое-то черно-белое королевство эльфов есть и что у них какая-то королева Кураэда появилась. Но японцам хватило. Они сразу нарисовали мне охуительный кусок земли по очертаниям эльфийских лесов и гор, как только пообщались со всеми представителями эльфийских аборигенов. В общем, я теперь эльфийский король Элронд. Да-да, я издеваюсь над этими монкиями как могу, а они держат рожу кирпичом и хавают мою отсебятину. Впрочем, как бы они ни схавали, раз еще не знают, что Линдлорд и Элронд — это одна и та же харя. Взвесив все за и против, я решил остаться в стороне от эльфов, выступив для японцев чисто в роли посредника между эльфами, которому эльфы, конечно, отжалили кое-какие земли на стыке эльфийского леса с территориями у врат и базы японцев размером как раз под небольшой городок с десятком километров земли вокруг него под фермы и сады. Так что по факту, землю я себе добыл и законный статус получил. А то, что я могу сдома телепортироваться в этот мир в обход врат, позволит мне создать видимость того, что Элронд и Линдлорд в одно и то же время были в разных мирах. Так вот, когда я официально вернулся в мой домик и лазил по городу, то неожиданно встретил одну белобрысую итальянку. Она вообще ни слова по-японски не понимала и, похоже, была пиздец голодна. Я это эмпатией чувствовал, отчего оно меня как ножем в живот укололо и прямо прокручивало в кишках. Терпеть такое мне было неприятно, потому я, используя диалекта с дьяволов, заговорил с ней и предложил поговорить за парой мисочек рамена. «Бог послал мне вас, мистер Линдлорд. Я было думала, что пропаду в этой стране без знания японского. Ничего страшного. Мне приятно угостить такую красавицу, как ты, Асия». Она покраснела как помидор, даже несмотря на то, что ей комплименты отвесил жирный уродливый мужик с лысиной. Какая невинная милаха. В итоге я просто силой затащил ее в свой дом и предложил помыться и заночевать. Мылись мы, естественно, вместе, причем помимо Аси там была еще и Риасякина. Потому неудивительно, что перепуганная вначале девушка, видя, как безразлично реагируют на мою наготу, Риасякина вполне себе расслабилась и даже начала получать удовольствие от японской культуры в виде общественной баньки. Но потом в ванную вломились три мангаки и, недолго полоскаясь под душем, запрыгнули в ванную и начали лезть ко мне со вполне очевидными целями, наплевав на красную как вареный рак Асию. Ирири так и вовсе исполнила свой любимый трюк, перекинув ножку через меня и попросив потереть ей спинку, пока сама садилась на мой член и беззастенчиво начала двигать бедрами, получая море удовольствия. Акина и Риас тоже возбудились и поучаствовали в групповом изнасиловании одного безобидного линдлорда, причем со стороны Аси злодейками были как раз девушки, а жертвой я. Спасибо отыгрышу Акина и Мангак, которые искали материалы и вдохновение для новых глав своей манги. «Мистер Линдлорд, мне так жаль, что я не смогла вам помочь. Я просто не знаю, что на меня нашло». «Ничего, Асия. Мне приятно только от того, что ты поддерживаешь меня сейчас». Асия не выдержала и от переизбытка чувств прильнула к своему благодетелю, обнимая его в утешающих объятиях. Вот только сделала она, перекинув ножки, совсем как недавно это сделала Ири, поскользнувшись. «Ай, ты поранилась?» Асия. Асия тем временем не могла перестать двигать своими бедрами с покрытыми пеленой похотью глазками, трясь своей девственной киской огромный член линдлорда, что крепчал с каждым ее похотливым движением. «Я хоть и спустил пар с девочками, но все же либидо у меня последнее время прямо драконьи, так что, недолго думая, приподнял попку девушки и засадил в нее на всю длину, вызвав у Аси писк, но я быстро исцелил ее, и она просто продолжила наслаждаться своим первым сексом, пока не натрахалась всласть и не выжала мой член себе в киску два раза. Боже, я согрешила. Простите меня, мистер Линдлорд, за то, что воспользовалась вашей слабостью». «Ничего, Асия. Я приму это как плату за проживание в моем доме на месяц». Как-то бессознательно вырвалось у меня, и я вдруг почувствовал, что могу исцелять. Нет, раньше я тоже мог, но теперь я стал намного сильнее, приумножив способности аликарнов во мне. Я просканировал тело Асии и осознал, что девушка пусть и здорова, но ее тело росло в весьма аскетичных условиях, и к 18 годам она не могла похвастаться ни фигурой, ни ростом, и я, прогнав через член в ее киске свою силу, моментально нарастив ей все, что было заложено в нее генетическим потенциалом, и теперь на моем члене сидела горячая блондинка с кубиками пресса и приличными сиськами пятого размера, обнимая меня пухлыми мускулистыми ляжечками и подкачанными ручками с развитой мускулатурой. Что происходит? Ах, я не стал объяснять Асие ничего, ведь у меня встал член на новый раунд взятия платы за проживание телом молодой монашки. Выебали Асию знатно, но из-за того, что у нее тело на человеческом пике развития, она вполне себе держала хороший темп и смогла выжать мои яйца в свою киску еще 3 раза, при этом улыбаясь, будто я ее о небеса прокатил на своем члене. Спать она легла в своей комнатке, которая была комнатой для персонала размером в 4-5 татами, но ей хватило, особенно с учетом того факта, что она втащила меня в свой футон и продолжила со мной грешить до середины ночи, сладко уснув с моим членом в ее киске. Боже, прости меня за то, что согрешила. Проснулся я от того, что на мне верхом сидела монашка и молилась Богу, позабыв вытащить мой пульсирующий член из своей киски. Я просто не устоял и начал трахать ее, пока она молилась, и в итоге... Богохульник. Из вспышки света появилась 12-крылая блондинка ростом 2 метра и с золотым нимбом над головой. Но больше всего меня привлекли ее огромные сиськи 10-го размера, которые, игнорируя гравитацию, упруго торчали и покачивались от ее свирепого дыхания, как желе. Нет, нахуй эту херню. 21. Я как только увидел злобную девку, помня урок Грейфи, резко вытащил соси-член, начав процесс с драконизацией плоти, заставив девушку от резкого движения кончить и забрызгать своими соками этого ангела. Я тоже, встав в полный рост, неожиданно кончил от зрелища того, что в открытый рот ангела попали соки Аси. И я тоже напрягся и первым камшотом выстрелил ей в лицо. Попав прямо в рот, и ангел, к моему шоку, в удивлении открыла глаза и начала слизывать со своих губ мою сперму. Глоть, богохульник. Она начала тяжело дышать и, упав на колени, подползла к моему члену, взяв его в рот и начав сосать, пока ее крылья трепетали и понемногу меняли цвет. Нет, этого нам не надо. Я схватил ее за волосы и, ускорившись, всадил ей в горло член по самые яйца, кончая в ее прекрасный ротик и прогоняя через ее тело силу аликарнов. Я, конечно, мог позволить ей пасть, но я то помню, как потекла крыша у моих 3 крылатых маньячек, после того, как их крылья почернели. И теперь я просто смывал все следы библейского в теле этого ангела своими силами аликарна, заставив ее крылья перестать чернеть, а окраситься в оранжевый цвет, как и белый нимб над ее головой. Боже, отец, это ты? Углх, не отвлекайся, у меня еще много в яйцах накопилось. Ангел хотела было возмутиться, но просто резко обняла меня за ноги, начав сосать член. Блять, она хороша, и от этого я просто не устоял на ногах, завалившись к охреневающей Асе на футон. А та в ужасе смотрела, как ангел жадно сосет член жирного ублюдка, при этом счастье в ее глазах было запредельным. Она с жадностью поглощала всю мою сперму и в итоге стала сильнее на 10%, прежде чем села на меня верхом, лишившись девственности. Я возьму это как плату за месяц проживания в моем доме. Нет, а чего вы хотели? Она сильна, как сейчас Серафал, а дьяволица уже сосет мой член несколько месяцев и почти догнала Сазикса. Я же, получив еще и силы Архангела, осознал, что понимаю на интуитивном уровне, как превратить Асию в моего апостола, так что я, недолго думая, одарил милую монашку своими силами Аликарна и Архангела. Она в шоке уставилась на рог, выросший у нее со лба, пока позади нее выросли угольно-черные крылья. Блять, боже, я стала падшим ангелом, но за что? Она чуть не расплакалась, пока я не притянул ее в свои объятия, прижав ее и скачущую на моем члене Габриэль к себе. Это не цвет падших, а мой собственный цвет. Для пущего эффекта я превратился в эльфа и отрастил за спиной 2 пернатых крыла непроглядной тьмы, а во лбу у меня вырос рог Аликарна. Сисястый ангел вдруг остановила движение и, встав с моего мелкого члена, с укором посмотрела на меня. «Ах ты, сука неблагодарная! Не нравится мой мелкий член? На тебе елду Аликарна! Ах, боже, это так хорошо! А она крепкая и тугая, как пиздец!» Я просто не мог сосредоточиться ни на чем, кроме ее жадной киски, что сжимала меня, требуя напоить ее моими горячими сливками. В общем, я снова позабыл о Си, но она в итоге начала лить на меня тугой поток веры, которого я даже от падших никогда не чувствовала. Я их из падших в нормальных ангелов превратил. Впрочем, от моей новенькой 12-крылой поток фанатичной веры еще больше, чем от Аси. Все, решено. Теперь вы поможете мне привести к истинной вере дикарей из другого мира, сказал я, слезая с Габриэли, вытаскивая из нее полуметровую елду, что проникала до этого на всю длину, не причиняя двухметровой красотке вообще никакого дискомфорта. Ну, с ее ростом это и не удивительно, что он в нее так хорошо входит и выходить. Она будто создана под этот член. Тем временем 2 фанатичные извращенки, которых я развратил своими лошадиными причиндалами, очень быстро прониклись моей задумкой и даже не почесались, что у меня ни хрена не христианство, а махровый сатанизм какой-то, а паства у меня какие-то зверолюдки. Бог сказал, им остается только делать. Блять, какие же они у меня умнички. Я даже почаще начал их затаскивать к себе в кровать на ночь вместе с Фририн и Тукой. Там я и узнал, что мою крылатую милаху зовут Габриэль или просто Габи. Тем временем на такое представление Архангела и их давнего врага три падшие просто охуели. Они, конечно, уже насосали на четыре крыла, но Габи одним чапалахом их высека и отправит, и не почешется. Потому неудивительно, что три бывшие маньячки-садистки быстро уступили место Габи и начали послушно делать все так, как Архангел считает правильным. Не зря же она, блядь, так то затрубит в трубу апокалипсиса. С такой спорить тупо страшно. Ваши догмы неправильны, нужно переписать. Заявила она мне с материнской улыбкой, а я ей, не дернув бровью, ответил, только чтобы без всякой воды и двусмысленности. Не хочу, чтобы мои догмы каждый толковал, как ему хочется, а не как должно быть по-человечески. Но как же секс? Это же грех. Здоровая физическая потребность организма. Так что все нормально, пока всем уже есть 18 и все по согласию обеих сторон. Ладно, но я считаю, что девушки не должны делать этого с девушками. Я закатил глаза. Едва нахуй села, а уже считает себя хозяйкой дома. Пришлось немного осадить излишне консервативную и нетолерантную особу. В итоге она, скрипя зубами, закрыла глаза на лесбийские оргии в купальнях и мастурбации моих жриц, как обязательную часть молитвы Богу-дракону. Не ну а че, такие ежедневные молитвы хрен кто пропускает, тем более что помощь подруг приветствуется. Тем более все степные зверолюдочки быстро привыкли к гигиене и чистоте, что было поначалу серьезной проблемой, несмотря на то, что воды как обычной, так и холодной в моем храме избыточно много, и о ее чистоте с моими силами аликарно можно не заикаться. В общем, эта часть моих догм быстро разрешила проблему не только гигиены, но и расизма внутри видов зверодевочек. Сложно дискриминировать ту, кто тебе отлизывает, как и тех, с кем ты кончаешь каждый день. Конечно, группировки все же начали образовываться, но они были весьма разномастными и были скорее гаремами самых харизматичных самочек среди зверодевочек. Драки, конечно, случаются, но они не проблема, когда мои ангелочки всегда могут восстановить выцарапанные глаза или откушенное ухо. А с тех пор, как я проверил на Асии возможность делать моих апостолов, то и среди зверолюдок самые адекватные получили способность отращивать крылья и исцелять серьезные раны. Фактически они хоть и не ангелы, а просто получили крылья аликарна и оставались вполне себе смертными, но функцию промежуточного звена между моим ангелами и жрицами вполне выполняли. Хотя нередко устраивали друг с другом весьма жестокие драки для выяснения своего места в иерархии. Но это даже хорошо. Пока они друг друга не убивают, любые драки приветствуются, ибо они сами учатся себя исцелять в бою и привыкают к возросшей силе. В то же время во время молитв сами драчуньи быстро пришли к традиции вылизывать ту, с кем подрались, и хорошенько тереться друг о друга кисками, пока не спустит пар и не отпустит обиды. Все же хоть они и не могут ужиться друг с другом, но все еще были харизматичными лидерами с общими интересами и целью. Так что они вполне привлекали друг друга, но никто не хотел оказаться снизу, потому и дрались. Иногда затевали драку только чтобы потом потрахаться с красивой зверолюдкой во время примирения. Хотя если она ниже в иерархии, то и драться не нужно, просто хватаешь ее и вылизываешь, а она уже вылежит в благодарность или просто из вежливости. Но вот за красивых шестерок, драки между жрицами тоже происходили часто. Как и ожидалось от зверолюдок, они быстро превратили мою религию в отлаженный механизм. Габриэль задумчиво проворчала: «Не пойму, почему вы так категорично против, в плане того, чтобы у вас были жрецы мужского пола». И действительно, интересно, почему же? Вытаращил я на нее глаза так, что Габриэль покраснела и быстро отвернулась, пряча глаза. «Ага, блять, хочет мне второй Ватикан с круговой порукой тут устроить, сука. Еще и хор мальчиков-зайчиков предложила бы каждому такому жрецу по вступлению в мою церковь. Хотя жрицам, нет, жриц ебать буду только я». И действительно, в день летнего солнцестояния я пришел и перетрахал всех зверодевочек в своем облике Бафомета. Габриэль от такого, конечно, поначалу зубами скрипела, но как только я и ее поймел по собачьи, то она сразу объявила эту форму своей самой любимой. Видно, какой-то странный противоречивый фетиш пробудила. Или все же эта конская елда чешет ее в каком-то труднодоступном месте, и она просто балдеет от этого. И особенно ее радовало то, что все это по воле ее боженьки, и она от этого не становится падшей. Просто религиозный экстаз какой-то ловит, все больше веря в то, что я и есть ее создатель. А мне ли не похуй? Я отрицал это, Но она, сука, верит и не ведется на такие дешевые проверки своего отца. Тем временем ни одной осией был богат мой улов во время ежедневного создания моего алиби для всех шпионов японского правительства. Японцы, и не только они, хотели еще и в мой дом таких напихать, но я их всех слал нахуй и говорил, что мест нет, даже для сотрудниц тоже. Хотя у меня там 3 квартиры на 3-м этаже пустые и 10 для персонала, но нахуй мне такие жильцы и работнички. Тем временем я с каким-то фатализмом смотрел, как 2 фигуристые девушки в обтягивающих черных костюмах, не дающих разгуляться фантазии, жрут рамен, который я им уже 3-й раз заказываю. В этот раз церковь, конечно, выделила денежку этим 2 своим экзорцисткам, но вот дурочки их все проебали, накупив у какого-то бомжа талисманов от темных сил и для удачи. Ну, они действительно очень удачно зашли. Зиновия накушалась и, встав, сказала: «Большое спасибо, но я вынуждена просить у вас еще одной услуги. Нам негде ночевать». «Зиновия, это уже слишком. Ирина, я не хочу снова ночевать, ютясь на детской площадке. Ты думаешь, мы в этой стране найдем еще одного человека, что сострадает слугам господа в нашем положении? Можешь не сомневаться, Зиновия, только сними плащ, и на твои округлости слетятся всякие сострадающие, как мухи на говно». Но вот Ирина не поверила в саму себя и Зиновию, и реально усомнилась в своей способности вертеть мужиками при помощи своих округлостей. Я же тем временем даже как-то себя говнюком почувствовал из-за того, что смотрю на этих наивных девочек как волк на кусок мяса. Они, конечно, сказали мне, что им по 19 лет и все вроде бы легально, но, блять, у меня хватает девок, так что от меня не отвалится кусок, если я просто покормлю и приючу этих девушек бесплатно. Выделил им 1 комнату для персонала, предупредив, чтобы они не буянили и не дрались с моими уборщицами. Девочки удивились, но все же заверили, что все будет в шоколаде и они будут тихими, как мышки. А когда я им сказал зайти вечером на кухню, чтобы поужинать, то и вовсе чуть не объявили меня святым. Блять, какой же я мудак, разучился быть нормальным человеком, и теперь меня шокирует нормальная человеческая благодарность. Тем временем я не учел один интересный факт. Эти 2 идиотки по-японски читать не умеют. Нет, Ирина вполне себе говорит по-японски и Зиновию научила, но вот Ирина уехала из Японии до того, как они в школе выучили все иероглифы для нормальной жизни в Японии. Вот и неудивительно, что они в баньку вошли, когда я там как обычно мылся и раздумывал о смысле жизни и моральных ценностях нормальных людей. Ой, мы, похоже, ошиблись дверью. Нет, вы не ошиблись, Ирина. Сейчас общее время принятия ванны примерно через 1.5 часа, она на 2 часа будет в полном распоряжении у женщин, а потом еще на 2 у мужчин. Это время общего приема ванной рассчитано для семейных людей, что хотят мыться со своими детьми, но не хотят смущать их присутствием других жильцов. Ох, как предусмотрительно. Значит, мы можем мыться с вами? Я едва сдержался, чтобы не глянуть в глаза этой девке. Она что, прикалывается, или она реально настолько наивна? Ну, не может же она быть настолько дурой в 19 лет. И когда они обе сели по 2 стороны от меня, наплевав на несколько других дальних мест для помывки, где они могут сесть, не стесняя меня и себя, я понял, что сучки реально издеваются. А еще я мимолетно бросил на них взгляд, и у меня встал вопрос: а во, Зиновия, прекрати. Не, ну ты видела, какой огромный, и он шевелится. Сука, перестань смотреть и комментировать, и он перестанет шевелиться. Реально не тот день я выбрал для того, чтобы решить стать хорошим человеком. Потом еще пришлось сидеть напротив этих извращенок, которые краснея пожирали мои мышцы глазами. Нет, я, конечно, польщенный, вижу, что девочки и сами мышцы тренировали с самого детства, но всему же есть предел. Я же, блять, не красавчик, чтобы так дуреть с моей обнаженки. Но девушки, наверное, жили в каком-то женском монастыре, отчего они просто с ума сходили, увидев перед собой голого мужика, и плевать, что он жирный уродливый ублюдок. Первый, как ни удивительно, стала творить дичь Зиновия, игриво свесившись через борт и выставив перед мной свою шикарную попку с сочной киской. А еще она так ехидно ухмылялась, смотря на мою реакцию через плечо. «Зиновия, что там такое?» — спросила Ирина и подалась поближе к подруге, решив пошептаться с ней, и выставила уже свою киску на мое обозрение, а потом, проследив взгляд за подругой, в шоке плюхнулась в бассейн, прикрывая руками киску и крепко сжимая бедра. Красная как рак, она только гневно надула щеку и шлепнула Зиновию по ее жопке, которую ту не переставала мне показывать. «Няй их, перестань». Зиновия села нормально и потерла киску пальцами, ведь именно по ней случайно ударила Ирина, и Зиновия просто не смогла остановиться, начав откровенно шликать, смотря на мой пульсирующий и подрагивающий член. Ирина тоже заметила, что творит подруга, и так как она уже прикрывала рукой киску, то невольно начала повторять за Зиновией и не смогла остановиться, пока не кончила. А потом, покраснев как рак, схватила довольно балдеющую и шликающую Зиновию, утащив ее из ванной в раздевалку, попутно отчитывая за блуд. Вот же бляди. Где там Габриэль? Мне срочно нужно ее наказать за плохое воспитание своих экзорцисточек. Особенно за Зиновию. Она очень-очень плохая монашка. Или экзорцисты не монашки, им можно. Отец Ирины же как-то ее заделал своей жене. ХМ. 22. Ух, сука. Еще разок и, наверное, отпущу эту сисястую извращенку. Габриэль, как и ожидалось, охотно приняла наказание за то, что экзорцистки были такими плохими девочками, только и попросила у меня отрастить елду Аликарна для того, чтобы наказать ее пожестче. И вот, затрахав эту сучку в слюне, я вытащил с нее конскую елду и, накинув халатик, вышел на балкон подышать свежим воздухом вместо того запаха пропитанного спермой и потом тела Габриэль. Мда, как я до такого докатился. Пока смотрел на серые тучи, заметил, что в воздухе висит какой-то бородатый мужик в тряпье, а потом к нему подлетела Тору, и они что-то там начали спорить. Недолго думая, отрастил перепончатые крылья за спиной и подлетел к ним, схватил Тору и, притянув к себе, отчего та покраснела, а на меня злобно зыркнул мужик. «Что надо?» – спросил я. «Кто ты такой и почему ты так хватаешь мою дочь?» Я закатил глаза и прессанул этого дракона всей своей дурной силушкой. Он, конечно, в раза два сильнее Лука и все такое, но я уже тоже не пальцем деланный, и два раза от Лука это все еще только уровень прежний Серафал. Вот и старик сразу переосмыслил жизнь и опустил глаза в пол. «Тору моя», — сказал я, наминая сиську покорной дракошки, что подергивала хвостиком от возбуждения. Не став больше тратить время, потащил ее в спальню Кабаяши, где я сладко трахнул дракошку горничную, заодно и Кана трахнула уже меня в форме эльфа, но сказала, что остроухие так себе, и потребовала дать ей под хвост в форме кобольда. Позже с работы вернулась к Кабаяше, и все начали по очереди трахать нашу рыженькую работягу. Но недолго продлилась наша оргия, ибо я почувствовал, как мой дом накрыла какая-то пространственно-временная магия. Я ожидал много чего, но не какого-то двухметрового эльфа с десятью крыльями, что начнет поливать дерьмом Сонуси Триири Асгрима и попутно рассказывая, как зарежет сестричек двух сатан святыми мечами, которые отберет у Ирины и Зиновии. Ну, мне хватило только этого, чтобы я, недолго думая, превратился в гибрида Аликарна и дракона, телепортировался ему за спину и, следуя советам Хованского Бо борьбе с нападающими на людей собаками, схватил его за ноги и тупо разорвал пополам, тупо, со всей своей драконьей силушкой. Ага, от плеча до сраки. Осмотрев ошарашенные мордочки демоницы и экзорцисток, я остановил взгляд на толпе висящих в воздухе падших подсосов Кокобеля, Габриэль, Калаварна, Митит, Рейнари. Убить всех, кроме девушек. Их взять в плен и запереть в подвале. Самые сильные подсосы Кокобеля были восьмикрылыми ангелами, как и Калаварна с остальными сучками, и их на себя взяла Габриэль, оторвав головы мужиками и сломав ноги и крылья самым буйным девушкам, что решились противиться двенадцатикрылой. Остальные девушки после такой подавляющей демонстрации силы быстро присмирели, и восьмикрылые сучки занимались только отрыванием бошек крылатым мужикам. Не подумайте, что я как-то дискриминирую ангелов-мужчин, но, как я понял, падшие мужики – это серийные маньяки-насильники со стажем в тысячи лет. Такие мудаки мне нахрен не нужны. А вот падшие девушки. Ну, после того, как я всех успокоил, а точнее перетрахал Риассону и за компанию, лишив девственности Ирину и Зиновию, то закрылся с пленными ангелами в неразрушимом подвале, и в компании Габриэля и моих трех сучек быстро приобщил этих бледей к истинной вере в бога дракона. И если вы ожидали от меня массового изнасилования, то оно было, но скорее обратным, ибо как только первая доброволец для потрохушек получила себе зеленые крылья и нимб с кьюти-маркой на жопу, остальные падшие чуть не подрались за право выебать этого жирного уродливого ублюдка, в которого реинкарнировал их отец, и тем самым вернуть себе нимб. Мой улов в итоге составил 225 ангелов с одной парой крыльев, 144 четырехкрылых, 69 шестикрылых и 21 восьмикрылая сучка. Было у Кокобеля еще пара прихвостней с десятью крыльями, но Габриэль им тыковку разбила в первую очередь. И кажется, я на нее плохо влияю, ибо она как-то уж слишком охотно всем головы отрывала и конечности ломала, как только получила от меня приказ. Раньше она была чуть ли не воплощением понимания и сострадания, а теперь несет всем смерти и страдания во имя своего отца. Мда, новые догмы моей религии явно что-то сломали в ее белокурой головке. Я же предчувствую пиздец с участием Сазикса, Азазеля и остальных ублюдков. Оставил записку Серафал, чтобы не трогали жильцов, а то всех выебу и башки поотрываю, и схватив своих уборщиц и питомцев, оставив на хозяйстве только Нану, чтобы ванную прибирала, свалился всеми в отпуск на недельку прямо в храм бога дракона в мире врат. Правда, в самом храме дракона я просидел не дольше, чем нужно для того, чтобы припахать всех спизженных падших ангелов. С таким, блять, приростом персонала не грех и о расширении задуматься, потому по-быстрому налепил из гранита еще два десятка храмов в разных удаленных от людишек и их земель, в удобных и субтропических регионах у побережья рек с приличными плодородными землями. В эти храмы я позже определю своих восьмикрылых ангелов и надаю им в помощь мелочь с меньшим количеством крыльев и продовольствия для обмена на ненужных девок у соседних дикарей, или на скот, а уже его потом на ненужных девок поменять, которых будут обучать на жриц. Самых надежных я, как и Осию, превращу в апостолов и проводников моей силы. Пусть ангелы вполне и сами могут творить чудеса, черпая силу из молитв моих жриц и лично от меня, но карьерный рост и бессмертие могут нехило замотивировать моих последователей и почти ничего не будут стоить мне лично, ибо бессмертие, омоложение или долголетие чудо это не такое и сложное и вполне реализуемое за счет сил Аликарна, используя ту веру, которую я получу от самих последователей. Так что я фактически дам им то, что они заслужили, и они еще и благодарны до гроба будут. Тем временем, спустя пару дней, я уже налепил по старым наработкам новых храмов, распределил ангелов и продовольствие по ним и свалил из храма дракона в эльфийский лес к Туке и Фририн. Неожиданно, меня там ждала не только Фририн, но какая-то хтоническая хрень в раза четыре мощнее Фририн в облике златовласой ушастой копии моей круглолицей эльфийки. Как оказалось, эльфы все не прекращали переселяться в мой город, и одной из новых поселенцев стала Зирье. Так вот ты какой, тот самый древний эльф. Уже 3000 лет не видела мужчину нашего вида, и то тот был лишь бессмертием своим древним, но не обликом. Она подошла и погладила мою форму древнего эльфа по щеке, а потом наклонилась и поцеловала, ибо она все еще 150 см и выше меня на 10 сантиметров. Я, естественно, не стал отказывать этой дружелюбной новой знакомой в небольшом тест-драйве и проверке функциональности моих эльфийских причандал. Древние эльфы так-то не сильно плодовитее демонов, так что если палка выстрелит раз в 100 лет, то это для них счастье, а не проблема. А уж для той, кто прожила пару тысяч лет, так проблема уже найти достаточно отбитого эльфа, чтобы он с ней решил связать свою жизнь. Как ранее упоминалось, если эльфийка залетит, то это моментальная свадьба, но ничто не мешает захомутать такого уже просто по факту секса с ней. Оттого и в Зирье побывала всего только пара эльфов за всю ее жизнь, и ни один из них, включая того древнего 3000-летней давности, не был достаточно усидчивым, чтобы регулярно ее ебать и добиться ее беременности. Насчет людей, как я ранее упоминал, с ними трахаться будут только из крайней нужды и уж точно не древние эльфы. Как я понял, это один из тех механизмов, заложенных в них генетически и направленных на восстановление их расы в первозданном виде, как и то, что их тела сами при помощи маны избавляются от чужеродной ДНК и очищают гены древних эльфов. Зирье хоть и была выше, но уже была фактически чистокровным древним эльфом лишь с 8% оставшихся человеческих генов. Оттого она, как только меня учуяла, то захотела с лютой силой делать со мной детей. Такая влюбчивость с первого взгляда сильно упростила мне общение с этой супердревней молодящейся бабкой. И пусть она в раза 4 сильнее Фририн по мане, но это лишь уровень изначальной Серафал. Я уже давно прокатил Серафал до планки Сазикса и сам ее превзошел, получив от нее всю демоническую силу как плату за еще месяц проживания в моем доме, так что я больше чем в 10 раз сильнее этой Зирье, но опять же сила не значит качество, отчего, естественно, трахнув ее, я снова взял плату ее телом за проживание в моем доме и приобрел ее ману, немного улучшив свое эльфийское телосложение. Спасибо, что член не стал от этого еще короче, зато я получил более глубокое понимание и контроль своих энергий, которые тело Зирье развило за 1000 лет жизни сильно глубже Фририн. Да и не все драконы и дьяволицы могли похвастаться таким чувствительным к мане и контролю телом. Вот так, хоть внешне я все тот же мелкий остроух, но в силе и эффективности работы с маной я стал в десятки раз лучше. Сама Зирье тем временем балдела от перенасыщения гормонами, которыми ее баловало ее тело, от того, что она наконец-то нашла того самого суперсамца с самыми лучшими генами, И пусть она была холодной и не очень эмоциональной внешне, но вот в постели она так резво насаживала свою эльфийскую киску на мой член, что не оставалось сомнений, что она просто зависима от моей спермы. Даже как-то жаль, что она не может развиваться за счет того, что поглощает мою сперму. Но она просто обычный эльф, а не какой-то бог, ангел или дьявол, так что все это ожидаемо. Тем временем мне в мой эльфийский город пришел гонец, который обычно носит почту в соседние деревни, с сообщением о том, что драконы начали зачищать приличную территорию от разумной жизни. Эльфы пока держались, ибо из моего города на подмогу ближним к дракону поселкам вышли несколько отрядов приличных магов, которые в основном как тука всего лишь заклинатели духов, то есть могли в обмен на свою ману получать помощь духов. Нормальных магов вроде Фририна и Зирени больше десятка, и те уже дряхлые старики, ибо эта дисциплина требует от мага усидчивости и усилий, с чем у эльфов очень туго, и то, что люди учат за два десятка лет, они растягивают на не меньше двух сотен лет. Впрочем, им простительно, учитывая тот факт, что чтобы тупо поесть, они бегают по лесу по 4 часа в сутки, а потом еще все это обрабатывают и готовят. Это тот образ жизни, которым они живут тысячи лет и менять ничего не собираются. Втиснуть в такой график магическое образование сложно, но те, кто умудряются это сделать и тупо жить магией из дня в день, в итоге становятся натуральными монстрами уже через пару сотен лет. Отряд таких монстриков из 3 эльфов у меня на службе вместе с заклинателями духов не только отпинали дракона, но еще и смогли отследить скотину до человеческих деревень, где дракон тоже неплохо порезвился еще до того, как эльфов начал накуканивать. В общем, все признали дракона опасным для нашей расы монстром, и в итоге я, Фририн и Зирье отправились разбираться с этим красным пидорасом. По пути получилось узнать у Зирье, что драконы в этом мире не имеют никакого отношения с Тору или Лука, ибо махгов у них как у воробья под на своим. Они всего лишь отожравшиеся на мане огнедышаши и борзые ящерки, которые и живы только потому, что со своих гор не спускаются и не вынуждают людишек забросать их трупами до победного конца. Так-то магов, способных грохнуть дракона, можно на пальцем посчитать, и то эти маги в итоге и сами с высокой вероятностью сдохнут в процессе, даже если их поддержит несколько сотен смертников, воинов и т.д. В общем, те, кто становится магами такого уровня, достаточно умные, чтобы не лезть к драконам, отчего и рептилии считаются фактически неубиваемыми всеми разумными расами. Даже жрицы местных башков максимум могут надавать по морде и отпугнуть такую тварь, но уж точно не убить. И как же мне, блять, повезло, что в очередной раз при нападении дракона на деревню я встретил епошек, а точнее одного конкретного жильца моего дома, который спасал беженцев из сел, сожженных драконом от этого самого дракона. Недолго думая, я ебанул по этому дракону телекинезом, уронив его с неба на землю, а Фририн и Зирье шарахнули в него лучами зельтрака, от которых дракон очень удачно прикрылся лапой. Ну как удачно, вместо туловища у него исчезла, рассыпавшись в прах, только лапа. Дракон охуел и, роняя калы, обильно истекая кровью по кустам, свалил в туман, а я не стал его догонять, начав тупо воскрешать свежие трупы и лечить раненых селян. «Король Трандуил, как же я рад вас видеть!» Подпрыгивая, подбежал ко мне Итами с базукой за спиной. Мда, они уже были готовы испытать ящерку на прочность, но я явно помешал. И как и обещал, я свою личность линдлорда и Трандуила для епошек подал как отдельные личности. И все мои девушки в курсе, что так оно и должно оставаться дальше. Хватит и того, что все в курсе того, что я превращаюсь в мелкого кобольда, так что эта форма остается моей официальной отдушиной, и нечего посторонним на меня еще и грешки и подвиги Трандуила вешать. Итами, познакомься, это Зирье и Фририн. Они сильнейшие маги на службе эльфийского королевства. Я гляжу, у тебя тоже появились прекрасные спутницы в рядах твоих воинов. Ну как прекрасные. Обычные азиатки даже, наверное, чуть выше среднего из-за того, что физические нагрузки солдатской жизни им на пользу идут. Но уж точно не уровень Лука и Курейды. Даже дьяволицы покраше их будут раз в 10. Но со своей задачей я справился и почувствовал эмпатии Кризалис, как обе женщины в отряде Итами потекли, на секунду представив, как я буду их жестко ебать. Мда, чем японцы хороши, так это тем, что у женщин идеал красоты это не двухметровый постоянный обитатель тренажерного зала, а скорее наоборот дрищеватый миловидный танцорки и папа, который тяжелее айфона и кружки кофе из Старбакса ничего в жизни не держал. Вот и я в эльфийском облике, особенно на фоне Фририн и Зирье, казался этим двум очень сексуальным и ебабильным. Большое спасибо вам за помощь, благородные эльфы. Я посмотрел на деда, который со слегка красными щеками от возбуждения смотрел на моих двух любовниц. Блять, может его использовать как материал для опытов превращения местных людишек в эльфов путем накачки маны. Если он как лягуха с соломинкой в жопе при этом рванет, то это даже хорошо будет. Но меня отвлекла девушка с кари-голубых волос, что ткнула локтем извращенного Гендальфа, представившись. «Меня зовут Лилия Лалалина, и я очень благодарна вам за спасение. Это мой учитель, Кота Эльтистан. Зовите меня просто Кота». Прервал дед свою ученицу, поиграв бровями, перед скривившимися в отвращении эльфийками. Впрочем, они быстро проигнорировали этого деда, ибо к ним подбежали две сисястые девушки. У одной были фиолетовые прямые волосы до самой задницы, и она была в черной мантии, а у второй были рыжие слегка вьющиеся волосы, и одевалась она в белую одежду, похожую на тунику, и они, посмотрев на двух эльфиек, что были ниже их на голову, быстро встали на колени перед Зири и Фририн соответственно. «Меня зовут Фламе, я молодая ученица из магической академии города Рандиль. Я Ферн. Пожалуйста, возьмите нас в ученицы». Я посмотрел на Фририн и Зири, и те, как-то не так поняв меня, подошли и погладили склонившихся девушек, которым, несмотря на то, что они назвали себя молодыми, очевидно было лет 20, и они были старше Лилии, которой где-то 18. «Я Зири принимаю в ученицы Фламе». «Я Фририн принимаю в ученицы Ферн». Лилии посмотрела сначала на своего учителя, а потом на меня. Я сразу покачал головой. Я-то, блядь, еще сам учился у Фририн и начал понемногу учиться у Зирии, но мой максимум — это небольшой ячеистый барьер и весьма рассеянный и маломощный зальтрак, так что я точно ничему не научу эту мелкую, скорее наоборот могу поучиться у нее. Тем временем Итами бессовестно попросил меня сопроводить беженцев к военной базе японцев, да и самому в гостях у них побыть и кое-что обсудить. Ну, мне все ровно нечего делать, пока там еще не утряслось дело Кокобеля. 23. То, что Итами впряг меня и моих девочек тащиться следом за беженцами, сыграло со мной злую шутку. Беженцы как дошли до нужного им места, бросили детей и стариков, нет, реально взяли и тупо бросили людей в лесу и пошли по своим делам. Каким хером они там думали, когда сорвали этих детей и стариков с уже всего готового, пусть даже там и была угроза от дракона, непонятно. Но теперь их дракон, конечно, не достанет, но и жить они долго тоже не смогут. У меня есть на примете одно место, где вы можете жить и где о вас позаботиться. Недолго думая, я отправил всех лишних людей в храм к моим жрицам. Нет, ну а че, они как раз те самые лишние люди, которых мои жрицы у степняков покупают за тушенку или скот. В общем, недолго поколебавшись, все, кто хотел, отправился через портал к моим сектанточкам, а те, кто не отправился, пусть нахуй идут, я им не нянька, блять. А вот Итами как раз вызвался быть нянькой и поперся с людьми на базу японцев, заодно и нас с девочками потащил, ибо там что-то хотели мне сказать представители японского правительства. Шли мы туда через земли, которые официально принадлежат лендлорду и на которых сейчас хозяйничали люди, которых мне выделила Кака. Ну что можно сказать? Пока вокруг только палаточные городки, строители и голые стены на скорую руку слепленных телекинезом из камня хозяйственных помещений, которые эти строители приводят в жилое состояние, протягивая везде водопровод и устанавливая солнечные панели для электричества. Но все же те помещения, что уже привели в порядок, хоть и выглядели хреново снаружи, внутри были вполне себе квартирами с евроремонтом, хоть и без приличной мебели. Брошенные старики и сильно поредевшие в количестве детишки в большинстве своем решили остаться здесь. Детишек стало совсем мало, ибо большая часть детей с радостью прыгнула в портал, за которым им обещали еду и крышу над головой, наплевав на ворчание стариков. Вообще странно, каким хреном эти мелкие резко осиротели, когда дракон объявился в округе, но все стало проще, когда бабка пояснила этот момент для Итами. Как оказалось, у их родителей был транспорт с телегами, но не хватило места на всех детей, и тех, кто много ест и не может много работать, у местных принято по любому неблагоприятному поводу просто тупо бросать. А боже, в любом случае, говорите, что дети от 5 до 12 лет слишком много едят, и от них люди в этой стране часто избавляются, я уточнил у Фламе и Ферн, уже мысленно потирая лапки. Фламе, неловко улыбнувшись, почесала затылок, сказав: «Мы с Ферн тоже такие. Правда, в моем случае мои родители отправили меня в приют, потому как не могли прокормить всех детей, а я не могла работать в свои 8 лет наравне с остальными, к тому же я девочка, а значит слабее, и уйду в случае женитьбы в семью жениха, и вряд ли за такую, как я, дадут какой-то выкуп, который стоил бы тех харчей, что я съем в голодный год. В общем, я понимаю, почему они это сделали, но простить их за это все же не смогу никогда. Мои родители умерли во время войны. Я не знаю, какая из войны, где она была, но в 6 лет меня отправили в приют, а через пару лет я познакомилась с Флами, и мы вместе решили следовать нашей страсти, став магами. Правда, когда мы все же научились читать в приюте и сдали тесты в магическую академию в городе Рандиль, то мы оказались слишком взрослыми, чтобы кто-то из старших волшебников брал нас в личные ученики, а учиться в библиотеке. Флами закончила за нее. Учеба в библиотеке имеет свои пределы, но мы слышали, что изредка, очень-очень редко волшебники эльфов покидают свой лес, и они всех людей считают за детей, даже если им уже сотня лет. Когда мы увидели, как мастер Зири и мастер Фририн поразили и обратили дракона в бегство своей магией, мы подумали, что возможно это наш последний шанс стать нормальными магами. Пусть придется бросить все и последовать неизвестно куда, но мы и так ничего не имеем, кроме пары серебряных, которые собирали в лесу для Лилии и ее мастера. Короче, эти девушки считались бездарностями и согласились работать на Лилии, которая младше них, просто за некоторые базовые уроки магии духов от нее. Мда, опять сраные духи, которые как какие-то дешевые шлюхи за ману готовы на все, и в итоге маг и не маг вовсе, а пузырь с маной, с которого сосут ману в обмен на фокусы. Фририн и Зири тем временем были даже рады, что их ученица ничего не смыслит в магии из-за постоянного отсоса маны. Духами стали по размеру своего резерва где-то в 1/10 тор. Мда, зажрался я, раз считаю магов драконьими резервами. Вот и Фририн у меня как 1 тору и Зири как 4 тору, а я сам, блять, уже 105 тору. Где я успел столько натрахать? Ах да, Серафал изначально тоже была 4 тору, а Сазикс 40 сейчас во мне. Не только сила Серафал, которая около 38 тору почти в затылок дышит Сазиксу, но и Габриэль, что тянет на 35 тору. Лука тоже уже в раз 10 сильнее изначально и оценивается в 20 тору, или Сашира в 10 тору. Еще по мелочи от других демониц, драконов, эльфов и аликарнов. Да, я реально зажрался, раз считаю аликарнов и драконов мелочью. Короче, вернемся к нашим нахлебницам с огромными дынями вместо сисек. Они в 1/10 тору плюс-минус процент. Лили, например, где-то в 1/8 от тору, но она испорчена систематическим изучением хуманского колдунства. Короче, полностью бракованная как маг, может неплохо как шаман, то есть торговец маной с духами. Флами и Ферн тем временем просто идеальные раскачанные духовными паразитами болванки под мага эльфийской школы. Ага, той самой, которую Фририн по верхам учила 800 лет назад, как только стала осознавать себя как взрослую самостоятельную личность и поняла, что ее мать, если не пнет ее под зад через годик-другой, то точно от старости помрет через сотню-другую лет. У Сирии все намного лучше, ибо она половину того, что учила Фририн, практически изобрела за свою внушительную жизнь, не раз возрождая выроившуюся магическую науку эльфийских магов, что каждое поколение умудрялись, передавая знания, пробивать приличный пласт теории, все больше склоняясь к шаманизму из-за лени и распиздяйского наставничества молодежи. Дуры вы обе, а не наставницы. Чего ты опять начинаешь? Я закатил глаза на ворчание дующей щеки Фририн. Я вам говорил, что у людей нет сотни лет, чтобы вдумчиво вникать в ваше искусство. Учите их тому, что работает здесь и сейчас, и желательно без участия их мозга, тупо на подсознательном уровне. Зирия почесала макушку и уточнила. То есть как тебя барьером из альтраку. И полет не забудьте, ибо смотреть, как эти дуры в них заряжают заклинания одно за другим, никто не будет. Полет, наверное, стоит изучить первым, ибо быстрые ноги пизды не боятся. А крылатым и вовсе на всех посрать. У обеих эльфиек вдруг вытянулись лица в осознании великой мудрости одного линдлорда, а у двух молодых учениц задергались нижние веки, когда они осознали, как они попали с этими наставницами и советами так называемого короля эльфов. Флами не постеснялась меня спросить. «Простите меня, уважаемый король Трандуил, вы сказали, что вы учились у наших наставниц магии? Почему учился? Я все еще учусь, мне вообще-то 30 лет, если что. Но как же тогда вы уронили дракона на землю? У меня просто дурной силушки в 100 раз больше, чем у Фририны, в 25 раз больше, чем у Зири. Но в остальном я, наверное, хуже вас в магической теории. Только барьеры получаются нормально», — сказал я, создав ячеистую полусферу почти на автомате за долю секунды. «Еще бы не создать, ведь я могу сознание разогнать до 1000 раз от человеческого восприятия из-за того, что получил скорость. скорость реакции от нескольких драконов, аликарнов и демониц. В своем восприятии я на эти барьеры трачу не меньше 10 секунд на штуку, и тренироваться мне в этом деле до автоматизма еще кучу времени. 4. В общем, бессовестно, но с зельтраком так не получается, и только и могу волшебным дробовиком в упор с 3 метров шарахнуть, и то промахиваюсь в половине случаев, а во второй волшебная струя тупо не долетает. И хвастаться зельтраком перед ними я постеснялся. Зато скалу телекинезом я порезал просто на ура, создав идеальные гранитные статуи фририн меня и зелье, написав под ними историю на японском и имперском о том, как доблестно король и 2 волшебницы эльфийского королевства оторвали лапу дракону и прогнали его, спасая жалких людишек. Жалких людишек было обязательно добавлять в конце, уточнил это я же, посмотрел на него как на говно и указал на фририн. Ей 1000 лет, и она сильнее этого деда и Лили вместе взятых в несколько раз. Зири так вообще в 4 раза сильнее фририны старше. Не скажу. Под прищуром Зири пришлось умолчать о моих догадках, что она старше говна мамонтов. Я же поспешил сменить тему. Теперь ты мне скажи, Эйтами, стоит ли мне убирать комментарии о жалких людишках? Особенно после того, как они спаслись и бросили умирать стариков и детей, Эйтами закатил глаза, но сам про себя скривился тому, что я напомнил о гнильце в менталитете местного человечества. Тем временем я не постеснялся, пока лечил старух и детей, проверить их гены, и в некоторых из них нашел намеки на родство с эльфами, но это в 8-м колене было, и то потому, что прабабку какой-то благородный ублюдок потоптал 100 лет назад, а у этого благородного ублюдка мать полуэльфикой была рожденная от рабыни другого благородного еще 200 лет назад, и все забыли, что она дочь рабыни, да и империя, в которой она была рабыней, уже 100 лет была стерта с лица этого мира. Ну, это мои догадки, конечно, но уверен, все так и было. А это еще что за фан-сервис подихал? Кто заказывал готическую лалю берсеркера? Я вытаращил глаза на главного подозреваемого, но Эйтами замотал головой. Детишки тем временем побежали с радостным смехом к этой молодящейся старушке, которая чуть младше фририн по паспорту. В итоге она влезла в машину, где уже сидел Эйтами, я и фририн с Зири и ее ученицами. Хорошие хамеры у японцев. Хорошо, хоть кикары на вооружение не поставили, иначе столько баб на 3 ряда сидений не влезли бы. Но даже так Рари пришлось сесть на колени. Только какого хрена именно мне на колени? Арара, ты так вкусно пахнешь. Смертью 1000 воинов и силой 100 драконов. Ага, теперь понял. Она ебаная маньячка. Ей нравится, как пахнет мальчик эльф, что ниже нее на 10 сантиметров, и она его тупо домогается. Но если честно, то я понял, что она чувствует все те смерти, что я устроил, лично вырезав 1000 вторженцев и испепелив драконьим дыханием еще сильно больше мразей за вратами. Я как-то об этом раньше не задумывался, но сейчас понимаю, что уже давно наплевательски отношусь к смертям людей, и непонятно, это у меня от дракона или от демона, или может еще от какой-то нечисти, но в общем мне от этого не холодно и жарко, и переживать по этому поводу не собираюсь. Тем временем, проверив тело Рари, я понял, что она на 1/8 эльф, но не это дало ей такую долгую жизнь, а некое скопление магии и божественной энергии. За время поездки я смог подробно рассмотреть все это, и схватив за головы Флами и Ферн, недолго думая, повторил это, заставив 3 девушек, включая Рари, охуеть и вытаращить глаза. Рари, все еще сидя у меня на коленях, развернулась ко мне боком и, приобняв, спросила: «Так ты бог?» «Ну, скорее нет, чем да. Смерть для меня, наверное, станет концом пути, но и пару трюков я все еще способен сотворить». Говорили мы на местном и не очень громко, отчего слышали нас только эльфийки и 2 их ученицы, что еще переваривали тот факт, что их тела стали в 10 раз сильнее, получили мощную регенерацию и вечную молодость. Тем временем мои эльфийки все еще не понимали, что произошло. Одарил же я этих дурочек как и для проверки самой возможности это делать, так и для того, чтобы не расстраивать моих 2 эльфийчик старением и смертью их учеников. Они все еще не до конца понимают, насколько плохи люди в сравнении с даже обычными эльфами, не говоря уже о древних. Может статься так, что, увлекшись несомненно важным делом по сбору гербариев и коллекционированию бабочек, они не успеют оглянуться, как их ученицы станут сморщенными старухами. Теперь, похоже, эта проблема частично решена. А самое главное, что в отличие от случая с апостолом в лице Оси, этот метод совсем не тянет с меня энергию и питается за счет излишков энергии в телах девушек и небольшого процента их резерва маны. Впрочем, дай я им выбор между частью их маны и вечной молодостью, то уверен, они бы с радостью пожертвовали бы им в обмен на возможность просто не стареть. А им еще и силушки богатырской прилетело, и вообще, кажется, теперь если я займусь с ними сексом, они тоже будут расти в силе, как и дьявол с богинями. Тем временем Рари у меня на коленях подозрительно заерзала попкой, заставив мой стояк упереться между ее булочками. Я посмотрел в ее прищуренные глазки, а она в мои, блять, неужели она тоже рассчитывает на подобный сервис от меня? Ну главное, чтобы ее не порвало от того прилива энергии, что я ей обеспечу своими горячими сливками. А то у нее маны с половинку Тору, и та идет на укрепление и усиление тела, а также на остановку старения и регенерацию.